Глава 12. В путь отправились на отремонтированных и прилично модифицированных дронах. В хранилищах базы имелись новенькие машины, но доставить их наверх не смогли. Третий ярус. Лифтов и пандусов больше нет. Задача из области поднять автомобиль на крышу девятиэтажного дома, не используя наружные тросы, приставные лестницы и прочее, опираясь исключительно на внутренние коммуникации. Возиться с сооружением шахты к нужному хранилищу – это колоссальные потери времени, которые работают против них. В самый разгар у Влада может случиться приступ, и придется все бросать. Или того хуже, пока доберутся до дронов, радикалы получат доступ к региональному комплексу и поднимут на поиски своих коллег по древности тысячи боевых машин. Поначалу шли по своим следам, до последнего шага повторив путь по горам. Добравшись до города, начали брать западнее, уклоняясь в направлении современного Владу перешейка, соединявшего полуостров с большой землей, не по дамбам через лиманы Севаша, а по нормальной суше. Несколько раз беспилотника засекали стаи сволков, старых знакомых Влада, но хищники заблаговременно убирались с пути каравана. Видимо, машины их пугали. Метаморфов ни разу не видели, по какой-то причине в Крыму их не было или почти не было. Гиен, кстати, больше ни одной не заметили. Создавалось впечатление, что та стая была здесь единственной. Видимо, редко они захаживали в эти края. «Вы на месте с точностью до 150 метров. Точнее, определять мне затруднительно», — доложил Кос после долгого молчания. Засекал местоположение Влада своими средствами. Крошечная долинка в окружении зеленеющих холмов. Среди самых нетерпеливых весенних цветов порхают редкие бабочки. С жужжанием пронесся шмель. Птички чирикают вдали, завидев дронов, мчится к лесу парочка перепуганных оленей. Красота! Именно здесь, на карте Влада, был обозначен резервный комплекс управления. 8 орбитальных ретрансляторов на носителях, замерших в стартовых шахтах. 4 атмосферных аппарата, способных не только связывать удаленных корреспондентов, но и глушить передачи противника. Также имелся многофункциональный комплекс автоматического управления всеми средствами, предназначенными исключительно для борьбы с системой связи врага, обнаружение, радиоэлектронная борьба, наведение средств уничтожения. «Ну что?» – не выдержала Тея. Тишина и правда затянулась. Пора было что-то отвечать. «База здесь, под нами. Или рядом, в сотне шагов». Тад скривился. «Нет здесь ничего и никогда не было. Даже развалин не видно». «От базы, где вас нашли, тоже ничего не осталось», — возразила девушка. «Там валялись обломки», — напомнила Рения. «И воронки от взрывов сохранились. А здесь вообще ничего, чистая поляна, будто никогда ничего не было». Эс обернулся к Владу. «Попробую вызвать эту базу». «Она, если и сохранилась, то хроноизолирована. Какая может быть связь?» «Влад, там обязательно должно быть что-то вне изолированной зоны. Контролер ведь не будет копать лопатой. Должны быть способы быстрого доступа. К тому же поляна эта странная. Посмотри на те три дерева. Растут вдали от леса, отдельной тесной группой. И трава вокруг них выглядит как-то странно. Отличается от остальной. И олени испугались дронов. А они их обычно куда ближе подпускали. Ну так что?» «Пытаюсь вызвать. Дураком себя чувствую. Ответа нет». «Пытайся дальше». «Вызываю базу стратегического резерва 794. Вызываю базу стратегического резерва 794. Вызываю...» «Страж периметра базы 794. Требую назвать себя. В противном случае вы будете уничтожены». Влад вытер мгновенно вспотевший лоб и также мысленно представился. «Я Влад, аварийный контролер красной сети». «Принято. Полномочия подтверждены. Прибываю в состоянии ожидания распоряжений». «Доложите о состоянии базы». «База 794 функционирует в режиме полной хроноизоляции основных объектов. Состояние основных объектов. Хроноизоляция сохранена. Состояние периферийных объектов. Необходима профилактика системы управления. Парк обслуживающих и охраняющих дронов нуждается в ремонте или обновлении. Потеряны средства радиомаскировки. Выведен из строя наружный портал телепорта. Мне нужно попасть на базу. Наружный портал телепорта не функционирует. Ремонт имеющимися средствами невозможен. Имеется резервный выход. При его открытии маскировка базы будет уничтожена. Задействовать резервный выход? Да. Принято. Влад произнес, никому не обращаясь. База есть, и она работает. Настолько, что пообещали впустить. Деревья, на которые пару минут назад показывал Эйс, задрожали, поползли вверх вместе с обширным участком почвы прямоугольной формы. Вскоре процесс прекратился, и из открывшегося темного входа вынеслись две черные объемные кляксы. Оказавшись снаружи, они тут же приобрели цвет весенней зелени и, добравшись до опушки леса, растворились среди зарослей. «Что это такое было?» – изумился Тад. Страж базы только что сказал, что выпустил пару дронов-охранников присмотреть за подступами. «Да их Натон их разнесет!» Я попросил его этого не делать. Никогда не видел таких мелких боевых дронов. «Да они еще и с гравиприводом!» Задумчиво произнес Эйс. «Давайте внутрь. Там должно быть место перед лифтом, где поместятся все наши дроны». «Откуда страж это знает?» «Очевидно, видит нас. Спрятать систему наблюдения за поверхностью очень просто. Вон сколько лесовых холмов вокруг». «Здешний страж не сбрендил?» «Говорит нормально, но сам признает, что нужна профилактика». «Чудесно! Надеюсь, он работает получше того модуля, где тебя посвятили в контролеры». Лифт выглядел потасканным. Какие-то подозрительные потеки на некогда белоснежном пластике или похожем на него материале, вмятина на двери, легкое дребезжание при спуске. Как бы о нем не заботились дроны, все же времени прошло слишком много, это сказывалось. Внизу перед дверью висела еще одна клякса. Владу понравилось то, что таких машин даже Эйс никогда не видел. Похоже, к базам стратегического резерва кто-то относился очень серьезно. «Приветствую вас, контролер!» В голосовом режиме обратился к нему страж. Гулкое эхо загуляло по пустым коридорам. «Снять хроноизоляцию с зоны для персонала», — приказал Влад. «Принято, снято». «Где эта зона?» – нетерпеливо спросила Тея. «Следуйте по светящейся линии на стене». «Влад, я побежала. Ванна, чистая одежда». «Давай, а я пойду за остальными». «Похоже, здесь порядок. Даже полы в коридорах чистые». «Страж, благодарю за службу». «Рад выполнять свой долг». «Нет, это точно не сбрендил». «Это не база, а полное убожество», – заявила Рения, влетев в зал управления, где Влад с Эйсом зачарованно изучали список того, что здесь имелось. «Что тебе не так?» – буркнул техник. «Дрона-визажиста нет. Нет даже простенького косметического колпака. Вообще пусто. Регенератор такой же, как и у вас, без функции поддержания измененной пигментации». «Чего?» – не понял Влад. Рения потеребила свои платиновые волосы. «Я же не совсем дура, чтобы ради такой прически делать кинетическую модификацию. Простое изменение пигментации с корневой подпиткой. Но надо обновляться дважды в год. А как я это сделаю, если в проклятых регенераторах нет такой функции?» «Нам бы твои проблемы», — хмыкнул Влад, возвращаясь к изучению списков. «Эйс, ну придумай что-нибудь», — не сдавалась курсантка. «Поднимись наверх. Прими двойную дозу обезболивающего. Разведи костер». «Сунь в него голову. Дождись, пока сгорит волосяной покров. Затем спускайся назад и ложись в регенератор. Он восстановит все, как было, в том числе и выведет нанитов с краской, которые засели в корнях твоих волос. Новые отрастут быстро и будут естественного цвета». Технику доказательства провел по своему пышному ежику, уже давно потерявшему сходство с первоначальной щетиной. «Способ, конечно, несколько специфический, зато обойдешься без косметических дронов». «Ха-ха, очень смешно». «Ну, другое в голову не пришло». «И мне не идет черный цвет, мне нужен этот». «Рения, даже не знаю, как такое сказать и не прослыть пошляком. У нас тут на 8 человек 2 девушки. При такой конкуренции ты даже лысая будешь иметь колоссальный успех. А сейчас не отвлекай нас по пустякам». «Пустяки? При такой конкуренции тебе вообще ничего не достанется, гарантирую». Будь дверь простой, Рения бы, безусловно, хлопнула ею как следует. а так ее уход обошелся без шумовых эффектов. Створки бесшумно сомкнулись, выехав из стен. «Ох уж эти женщины!» – протянул Эйс. «Ну что, Влад, эта база куда лучшее место. Запасов продуктов нам хватит на год минимум. Система жизнеобеспечения рассчитана на 45 человек персонала, так что мы ее не перегрузим. Надо будет в первую очередь подлатать несколько дронов и разобраться с телепортом. Думаю, ничего неисправимого там не найдется. Отличное место, чтобы надолго обосноваться». «Мы, кажется, искали не жилье». «Ты видел Рению? Уверен, что она и некоторые другие нам очень нужны. Мертвый груз. Всю дорогу только мешали. Из всей их четверки только от Мирика какая-то польза». «Предлагаешь оставить их здесь?» «Да. А сами двинемся дальше. Возьмем их на Тона и пару местных охранников. Из тяжелого прихватим только регенератор. Так что хватит трех дронов на все. Караван получится маленьким, да и если с умом выбрать машины, скорость прилично возрастет. Нам надо торопиться». «Здесь есть 4 атмосферных аппарата. Помимо того, что могут работать ретрансляторами, у них куча функций». «Знаю. Помехи могут ставить, засекать передачи противника, вычислять координаты их средств связи. Хочешь их запустить?» «Учти, у них ограниченный срок полета. Часов 40-50. Потом нужна будет дозаправка, которую мы можем обеспечить только на Земле». «Я на будущее. Если начнем воевать, эти штуки могут пригодиться в нужный момент». «Могут, но не сейчас». «Я и не хотел сейчас. Хроноизоляцию не снимали». «И правильно. Их время еще не прошло. Если поднять с ними вместе боевые аппараты, то мы не просто будем засекать передачи радикалов. Мы сможем наносить удары по ним. Вот тогда нам эти птички станут нужнее воздуха». Либерий, молча слушая их разговор из дальнего угла, кашлянул, привлекая внимание, и спросил. «Вы все же решили воевать самостоятельно?» «Если ты о своих друзьях, то мы от помощи отказываться даже не думали», — ответил на это Влад. Либерий указал на Эйса. «Ты обещал сделать оружие, которое сможет пробивать броню машин». «Я не обещал, а говорил, что попробую такое придумать». «С таким оружием воины церкви помогли бы вам куда охотнее». Влад поднял электрический карабин. «Им и этого хватит с головой». «Такое поможет против голых запов, но не против тех оранжевых штуковин. С запами мы и сами справимся, а вот с машинами...» «С теконами даже у Эхнатона проблемы». «И все же Либерий прав», — задумчиво произнес Эйс. «Мы не можем надеяться только на хранилище. Это оказалось целым, и его Искин не спятил. А что нас ждет в остальных? По пути мы уже нашли одно, засыпанное исполинским оползнем. Если и сохранилось, то недоступно. В других местах может оказаться еще хуже. У церкви есть армия, у нас нет. Надо с чего-то начинать. Либерий, если я все дела брошу и очень быстро сконструирую что-то вроде пушки против дронов, ты сможешь так же быстро собрать своих?» «Сколько человек надо для похода?» «Хотя бы столько, сколько зимой вы привели в горы за мной и Давидом», — невесело усмехнулся Влад. «Это была большая армия», — осторожно заметил церковник. «У нас не так уж много воинов, и они нужны во многих местах». «Именно такая нам и нужна. Если вооружить ее как следует, этого хватит, чтобы решить проблему радикалов. И не надо будет терять время, разыскивая уцелевшие базы. Лето уже скоро наступит, а у нас как не было серьезных сил, так и нет. Если ты и правда хочешь с ними покончить, самое время начинать заниматься конкретными делами, а не за нами шпионить». «Я не шпионю, я просто смотрю». «Одно другому не мешает». «Оружие против запов мне нравится. Мы его не испытывали в бою, но, думаю, оно куда лучше арбалетов и луков. Сделайте оружие против машин, и мне будет с чем уходить к своим». «Пешком идти собрался?» «Я еще никуда не иду. Когда придет время, тогда и поговорим об этом». Эйс поднял руку. «Здесь склады ломятся от добра, в том числе и очень полезного. Я что-нибудь придумаю с оружием против дронов и попробую переделать пушки Эхнатона под древние снаряды, о которых Влад рассказывал. Это первое, чем займусь. Если есть какие-то советы или рекомендации по этому поводу, то внимательно слушаю».